Глава 13. Мелководье. Серая зона. Лейсав. Два адепта висели в открытом пространстве. Один 14 уровня, второй 18. Однако смотрели они друг на друга как равный на равного, потому что за спиной каждого располагались отряды примерно одинаковой силы. А в их ситуации именно наличие бойцов определяло статус. «С кем имею дело?» — вежливо спросила Лейсав. Вообще, чужаки появлялись довольно неожиданно. Точнее, разведчики черного хирурга почувствовали в последний момент колебания фона и немедленно отправились навстречу, рассчитывая встретить монстров. К сожалению, в серой зоне сложно было понять издалека, кто перед тобой. Тут удача считалась, если ты вообще хоть что-то почувствовал, и противник не свалился внезапно на голову. Из-за этого хорошие адепты-сканеры, умеющие работать в подобных обстоятельствах, стали крайне востребованными. И только приблизившись вплотную, черный хирург выяснил, что перед ними не монстры. Очевидно, для второго отряда это также оказалось сюрпризом. В результате в пустом космосе столкнулись две группы адептов. «Защитник Касл. Великая школа резчики планет», — представился адепт. «Рада знакомству», — произнесла Лейсав, не отрывая взгляда от собеседника. Судя по излучению, Касл был последователем материи, а одинаковое снаряжение у всех бойцов его отряда указывало, что они действительно представляют великую школу, а не отряд наемников или разношерстную группу авантюристов. И те, и другие сразу выделились бы своим видом. Лейсав чуть расслабилась. Черный хирург обосновался на Глирде 1,5 недели назад, и за это время она наслушалась много историй о столкновении охотников с авантюристами. Это была одна из горячих проблем Глирда. Началось все с того, что легкодоступные монстры быстро закончились, а адептов, наоборот, сильно прибавилось. И все они хотели заработать. Некоторые, например, вложили последние средства в перелет. Или вообще влезли в долги. Неудивительно, что народ искал любые способы раздобыть кредиты. И самым очевидным способом была не охота, а банальный грабеж возвращающихся охотников. Отравленные и усталые, они не всегда могли оказать достойный отпор. Правда, обычно до убийств не доходило, потому что это вызвало бы неизбежные последствия, и за грабителями бы гонялись активнее, чем за монстрами. Однако потеря ценной добычи радостью тоже не вызывала. Причем некоторые наглецы даже не скрывались и заставляли подписать договор о выкупе добычи прямо на месте. Мол, они не грабители, а летающие торговцы и заботятся об удобстве братьев-адептов. Разумеется, цена на врата сильно отличалась от той, что давали закупщики на Глирде, иногда в десятки раз. Совет с ними боролся, но все было оформлено по закону, а менять правила на ходу было не лучшим выходом. В любом случае, грабительские договоры не нарушали традиции мира адептов. Просто в обычной ситуации их составители быстро теряли репутацию. Но в данном случае речь шла о временных отрядах, которых никакая репутация не волновала. Местный арбитр надеялся, что со временем на Глирде обоснуется больше великих школ, и грабежи сойдут на нет сами собой. Тем более, если надавить на грабителей, они просто начнут убивать, чтобы не оставлять следов. Поэтому арбитр пока выжидал. Хотя иногда отряды пропадали. Но это могли быть и монстры. Жетоны же в серой зоне практически не работали. Точнее, их ограничения легко можно было обойти. Кстати, на груди собеседника Лейсав на самом видном месте красовался жетон лидера отряда. В последние дни это стало обычаем среди нормальных охотников. Лейсав также носила жетон на показ. Хотя это ничего не значило. Что за штука там болтается, не всегда удавалось быстро разобрать. Может, муляж какой-нибудь? Другая проблема, которая делала охоту особо опасной — отсутствие мгновенной эвакуации. Это в обычном пространстве охотников могли успеть выдернуть в безопасное место. Но в глубине серой зоны такие фокусы не всегда срабатывали. Мастера троп с большим трудом забрасывали отряды только в одну сторону. Разделиться и сбежать также было сложно, потому что смертность среди одиночек стремилась к 100%. Но в этом были виноваты уже монстры. Они каким-то образом вычисляли одиночек или небольшие отряды, появлялись неподалеку, и после этого жизненный путь адептов заканчивался быстро и печально. Поэтому адепты передвигались по серой зоне исключительно большими компаниями, от 1000 бойцов и больше. А единственным способом не расстаться с добычей была сила отряда. Тогда всякий сброд на тебя не нападал. И ладно бы грабители отбирали только добычу, иногда и снаряжение заставляли продавать. Да, пока такие случаи были редкостью. Все-таки обычно в первом радиусе адепты отвыкли открыто воевать между собой. Но серая зона привлекала слишком много отчаянных ребят, которым в обычной жизни недоставало романтики. Вот они оттягивались в серой зоне. Тем не менее, Лисав была не прочь столкнуться сейчас с грабителями. В прошлый раз они неплохо на них заработали, и это незадачливым грабителям пришлось расстаться со снаряжением, а также выплатить компенсацию за собственную глупость. Так или иначе, сейчас перед ней висели обычные охотники, пусть и из великой школы с пафосным названием. «Мое имя Лисав, гильдия «Черный хирург», — представилась она. «Я сразу это понял». Улыбнулся Касл, обнажив крупные зубы-клыки, что несколько испортило впечатление от улыбки. «Уважаемый знает символ черного хирурга?» — удивилась Лисав. «Мы же недавно появились на Глирде, и наша небольшая гильдия ничего примечательного не сделала. Ваш знак, уважаемая Лисав, я вижу впервые. Но мне сложно представить другой отряд адептов вашего уровня, которые рискнут забраться на мелководье. Так что я сразу догадался, кто передо мной. О вашем прибытии на Глирт я уже слышал. Репутация черного хирурга бежит впереди вас». «Хм, понятно. Вы на охоту или уже возвращаетесь?» «Возвращаемся. И как тут обстановка?» «Мы охотились 3 дня. За это время на нас напали 4 раза. Каждый раз мы справлялись неплохо». «Нападали монстры или адепты?» На всякий случай уточнил Лисав. «Монстры, конечно. Грабители обычно так далеко не заходят», — ухмыльнулся Касл. «Хотя все быстро меняется. А куда направляется черный хирург?» «На охоту». «Значит, вы только с Глирда. И как там дела?» «Население постоянно увеличивается. Совет пытается установить свои порядки. Цены на снаряжение растут, а добычу снижаются». «Хм, получается, ничего не изменилось», — хмыкнул Касл. «Практически ничего». «А как дела...» Касл на секунду замялся. «С телами потенциала». Надо сказать, это был довольно популярный вопрос в последнее время. Лисав слышала его много раз в разных вариациях. Собственно, из-за этого вопроса она не стремилась знакомиться со всеми встречными. Потому что из-за недостатка ресурсов похвастаться было нечем. Разве что легионы черный хирург строил лучше всех и мог бы на этом неплохо заработать. Но отвлекаться на обучение во время охоты Лисав не собиралась. «Тоже без изменений», — нейтрально ответила она. «Жаль», — цокнул языком Касл. «Мы все с нетерпением ждем результата. Но не буду вас больше задерживать, да и нам пора. Мои бойцы хотят отдохнуть и избавиться от отравы. Мы ее тут много набрали. Из-за этого наши возможности снизились не меньше, чем на треть». Признание в слабости было определенной формой доверия. Или ловушкой. Лисав пока не разобралась. В любом случае, Касл попрощался и полетел к своей армии. Она сделала то же самое. «Великая школа?» — спросил ее Чалар. «Да, резчики планет». «Кажется, я их знаю. Последователи материи. Но поблизости нет их секторов». «Значит, прибыли издалека?» — пожала плечами Лисав. «Что говорят?» «За 3 дня 4 раза натыкались на монстров». «Как бы они ни охладили этот район», — забеспокоился Чалар. «Ничего страшного. Чуть изменим маршрут и выйдем на новое место». Через несколько минут черный хирург двинулся вглубь серой зоны. В составе объединенного отряда находились бойцы строителя, но об этом лидеры двух фракций не распространялись. Просто на всякий случай. Потому что если информация о незаконных зародышах уже всплыла, то за отрядом могли начать целенаправленно охотиться. Пусть лучше гадают, куда делся строитель. Конечно, если кто-то захочет, то быстро разберется. Но зачем облегчать жизнь потенциальным врагам? На данный момент отряд насчитывал примерно 45 тысяч бойцов. Остальные остались на Глирде. Впрочем, среди оставшихся имелось много энергетических хирургов, которые предпочитали бизнес охоте. К счастью, с бизнесом дела шли неплохо из-за меньшего регулирования. Местный арбитр даже разрешил практику, только чтобы снизить цены. А то миллионам охотников сложно было лечиться от отравления. Собственно, Лейсав даже клинику с одноименным названием открыла. Правда, официально использовать кровь бесформенного им так и не позволили. Но благодаря громкому имени клиенты у клиники имелись. Спецы были загружены работой, а Вири смогла продолжить исследование тел потенциала. Сантана же путешествовал вместе с отрядом, как главный боевой хирург. В данный момент они находились на мелководье, как назывался второй слой серой зоны, где фон и давление резко повышались, а транспортные туннели отказывались работать. Точнее, троп мог забросить охотников в начало мелководья, но чтобы выбраться, требовалось вернуться на берег. Так назывался первый слой. Берег также заполняла бесформенность, и там тоже появлялись монстры. Но в последнее время они встречались редко из-за наплыва охотников. За мелководьем начиналась глубина, третий из известных слоев. От предыдущих двух он отличался еще более плотной бесформенностью. Что находилось дальше, адепты первого радиуса пока не знали. Слой мог заполнять все оставшееся пространство вплоть до сектора Корвус. Либо за глубиной располагались еще более опасные области. В любом случае, так далеко черный хирург не планировал заплывать, потому что состоял из адептов 13-14 уровней. Многих удивляло, что они вообще рискуют соваться на мелководье. Обычно здесь охотились только отряды великих школ, состоящие из элит и защитников 18 уровней. Однако у черного хирурга имелось несколько козырей. Первый. Никто не мог создавать легионы такого высокого качества, как они. И дело было не в каких-то особых навыках. Просто все боевые хирурги отряда имели белое тело потенциала. А оно значительно повышало качество целого. Поэтому, например, отравление бойцам практически не угрожало, и они могли охотиться сколько душе угодно. Второй козырь. Зародыши и мастера, способные их использовать. Хотя Лейсав придерживалась мнения, что главный козырь — это высокая личная сила всех бойцов. Что в черном хирурге, что в строителе. Надо сказать, у нее имелись причины лезть на мелководье не только потому, что грабители сюда редко забирались. Дело было в странном поведении монстров. Они любили одиночек и слабые отряды, а вот крупные игнорировали. Поэтому, кстати, грабители часто сбивались в большие группы. Так уменьшался риск встречи с монстрами, и легче было давить на охотников. В общем, аналитики совета пока не разобрались в поведении противника, но выдвинули гипотезу, что у него есть ограничения на перемещение. В смысле, чем ближе к краю, тем сложнее противнику перемещать большие армии. Лейсав пообщалась со спецами троп. Те подтвердили версию совета, добавив, что вся серая зона — это одна большая аномалия из нескольких слоев. Причем она напоминала океан света в кластерах, пусть и без червя. Но главное, что вольготно монстры чувствуют себя только в центре. Поэтому они не трогали большие отряды на берегу. И поэтому черному хирургу пришлось лезть на мелководье. Бак почувствовал сотрясение пространства. — сообщил подлетевший Челар. — Скоро появится противник. — Хм, ты смотри, снова этот парень опередил нас, — хмыкнула Лейсав. — Бак лучше в этом деле. — Главное, не сболтни этого при мастере Яколе. «Ха, я же не сумасшедший», — усмехнулся Челар, но на всякий случай произнес вслух. «Якол — самый сильный мастер пространства в нашем отряде, да и на всем Глирде». «Думаю, он оценил», — усмехнулась Лисав. Возможности эмиссара пространства поражали ее. Каким-то образом Бак чувствовал сотрясение этого самого пространства, за которым следовало появление врага. И сравниться с ними не мог ни один специалист черного хирурга. Даже Якол. Надо сказать, между адептами шло негласное соревнование. Тела потенциала против высоких рангов. И, как выяснилось, в некоторых ситуациях эмиссар превосходил мастера с белым телом потенциала и 18-м уровнем. «Вот что значит хорошее отношение с силой», — одобрительно подумала Лисав. Она давно бросила переживать за собственный ранг. Наоборот, радовалась умениям союзников. «Готовимся к бою!» — приказала она. «Мы с Челаром давно готовы!» — воскликнул появившийся рядом варп. «Тогда передаю командование полководцам. Действуйте!» Монстры появились всего через несколько минут. Стая насчитывала около 20 000 существ. Казалось, немного, но противник действовал на своей территории, и если проявить беспечность, у адептов могли появиться потери. Однако полководцы были начеку, и бой прошел по их сценарию, как и несколько последующих, а через 3 дня монстры перестали появляться. Впрочем, это было известное явление. Оно называлось «остыванием». Это когда противник терял слишком много монстров на одном участке и отказывался присылать туда новых. Такому участку требовалось отстояться. Еще помогала жертва, в смысле проигрыш монстрам, но этот вариант никто всерьез не рассматривал. Лисав велела возвращаться. Путешествие до нового участка заняло бы слишком много времени. Кроме того, монстры иногда запоминали не только участок, но и отряд. Поэтому адептам рекомендовалось покинуть серую зону, чтобы воспоминания о нем обнулились. Конечно, можно было забраться еще глубже, но, как гласила известная мудрость, нельзя быть слишком жадным. Кроме того, Лисав хотела проверить ситуацию на Глирде. Уж слишком быстро там все менялось, и у клиники могли возникнуть проблемы. Поэтому отряд оперативно добрался до берега, откуда вызвал эвакуационный туннель, благо средства на это имелись. «Все-таки они и здесь объявились», — раздраженно пробормотала Лисав несколько часов спустя. К этому моменту она и весь отряд успешно добрались до базы черного хирурга на Глирде. Но тут ее ждали плохие новости. На планету прибыла миссия Желтокрылого Феникса. Причем прибыла с огромной помпой и в большом количестве. Их армия насчитывала 300 миллионов бойцов. Да, в основном это были свободные, но все равно «Фениксы» стали самой внушительной силой в регионе. А это подозрительно сильно напоминало «Квазар». «Как они вообще ухитрились перебросить сюда столько народу?» — не успокаивалась Лисав. «Должно быть, совет помог», — заметил Челар. «Еще и совет на их стороне!» «Они не за нами сюда прибыли, Лисав. Их сектор рядом, а у Гоина огромные амбиции. Неудивительно, что фениксы тут». «Но их очень много». «Им надо где-то тренировать свободных. Глирд для этого лучшее место», — пожал плечами Челар. «Странно, что они так поздно добрались. Наверное, долго готовились». «Меня больше интересует не их логистика, а наши действия. Что нам делать?» «Может, все не так уж и плохо. Я уже выяснил, что с фениксами прибыло несколько наших старых знакомых. Лис, Рузар, Малт». «Возможно, в этой школе есть адепты, которые неплохо к нам относятся. Но это не означает, что они наши друзья или будут нам помогать». «Ну и сознательно вредить не станут». «А что же известно о Сирде?» — быстро спросил Лисав. «Пока ничего. Мы даже не знаем, явился ли он сюда». «Я уверена, что он здесь». «Наверняка», — спокойно сказал Челар. «Но это еще одно препятствие. Такое же, как и монстры. Мы справимся». Серая зона. Алекс. 1,5 миллиона врат», — гордо объявила миром. «С запасом, как ты и хотел». «Я думал, что мы соберем их за пару дней, но охота заняла почти 2 недели. — заметил Алекс. «Зато мы это время провели с пользой». «С этим не поспоришь». Миром была права. Две недели постоянной охоты в серой зоне прошли недаром, и умения легиона Корвус заметно выросли. Особенно скорость полета. Правда, имелись недовольные. Например, Лияр, которая постоянно напоминала, что ей нужны давно обещанные ресурсы. Обычно Алекс выдавал ей немного крови из личных запасов, и главный мастер на некоторое время успокаивалась. Надо сказать, он давно разобрался в устройстве серой зоны, разделив ее на несколько слоев. Согласно его наблюдениям и анализу Юрда, им следовало забраться поглубже для поиска монстров. Но Алекс не хотел рисковать. По крайней мере, до тех пор, пока хаос не пройдет усиление. Вообще, если бы навык развивался обычным способом, ему бы потребовалось несколько месяцев непрерывных тренировок. Однако матрица жидкого хаоса меняла звучание полумиллионной армии, поэтому росла в форсированном режиме и по расчетам должна была добраться до усиления в ближайшие часы. Требовался всего лишь еще один небольшой бой. «Начинаем разгон!» — приказал Алекс. «Снова летим в центр?» — спросила Миром. «Если полетим обратно, никого не встретим, ты же знаешь». «Меня больше волнует, как мы выбираться будем». «С победой и добычей». «Хорошо, летим».